Просмотр истории с Василиском и возрождением Темного Лорда занял почти час. Хотя у Руквуда был достаточно большой омут, больше 4 голов в него не поместилось. И потому сам младший принц в волнении расхаживал по балкону отцовских покоев, блуждая взглядом по бескрайним лесным просторам, простирающимся перед ним. Вынырнувшие из омута отец и брат выглядели полностью ошеломленными. Первым пришел в себя Таур, который сразу же шагнул к сыну и крепко обнял его. «Ты там такой маленький и хрупкий, но такой герой. Я всегда знал, что у тебя душа дракона, но сегодня я убедился в этом сам. Но ты должен мне пообещать, что больше не станешь ввязываться ни в какие опасные дела. Ада, как я пообещаю такое? А если кто-то нападет, а если война, я понимаю», тяжело вздохнул Трандуил, отпуская сына, которого тут же перехватил старший брат. «Ты понимаешь, ты мог не вернуться оттуда», воскликнул Леголас, ухватив его за плечи и глядя ему прямо в глаза. «Лайкве, я же тогда даже не знал, кто я и откуда. Ты же видел, выбора не было, либо сражаться, либо умереть. Мы еще поговорим с тобой. Хочу отметить», раздался голос Рабастена, «теперь я понимаю, почему вас опасался наш сюзерен. У вас даже в теле мальчика Гарри были настоящие стальные бости», шикнул Руквуд. «Настоящий стальной стержень вместо позвоночника», быстренько сориентировался Лестриндж. Прикинув, что маг собирался сказать вначале, Трандуил мысленно рассмеялся и решил, что нужно запомнить это выражение, а сам сказал вслух: «Надеюсь, сын, что мы будем удостоены чести просмотреть много других твоих воспоминаний. А сейчас я хотел бы спросить, не считаете ли вы, что пещеры для Смауга и для сокровищ в Эминдуэр сначала нужно подготовить?» «Обязательно. Мы сегодня закончим с нашими ларями, а завтра я хотел отправиться туда, чтобы это сделать и установить там один из ларей. Проложишь нам, Ада, быструю тропу, мы там потом установим маячок и сможем туда аппарировать, то есть перемещаться, как ты сегодня видел. Лайкве, мне нужна будет твоя помощь там. Я тоже с вами отправлюсь», неожиданно сказал Трандуил. 200 лет никуда не выезжал из дворца. Поутру вместе с небольшим отрядом Таур, оба его сына, Леголас категорически настоял на своем участии, и два мага отправились к лесным горам. Дорога заняла еще меньше времени, чем в прошлый раз, но тем не менее маги и эльфы кое о чем успели перемолвиться по дороге. «Принц, не могли бы вы рассказать подробнее о ваших волшебных кольцах, которые вы периодически упоминаете? Что за кольцо гномов и единое кольцо? Это какие-то артефакты? Мне очень интересно было бы послушать. Лучше пусть владыка расскажет, как тот, кто жил в то время, когда они появились. Расскажешь, Ада, о кольцах? Ну хорошо, вы знаете, кто такой Саурон? Какой-то злодей, как мы поняли», ответил Рабастан. «Можно и так сказать. Сейчас Милькара здесь нет, он воплощение зла в Орде. Саурон, Майер, один из первых, перешедших на сторону Милькара, впоследствии ставший его правой рукой, самым могущественным и преданным из слуг владыки тьмы. После поражения Милькара он сам стал темным властелином. О нем можно говорить долго, но сразу перейдем к кольцам. В 1200 году второй эпохи Саурон задумал подчинить себе всех властителей в Орде. Он принял прекрасный облик, имя Аннатор, и явился к эльфам, назвавшись посланцем Валары, сообщив, что его отправили в Средиземье, чтобы для всех сделать жизнь там подобной той, что была в Валиноре. Часть эльфов, Галадриэль, Гил-Галад и Элронд, не поверили ему, но Налдоры региона были ему рады, в том числе их владыка Килибримбор. Кузнецы Гвайт и Мирдейн, как называли Налдоры региона, под руководством Саурона выковали специальные кольца. 7 колец были отданы Аннаторам, королям 7 родов гномов. Они должны были помогали им умножать свои богатства, находить больше месторождений драгоценных камней и металлов. 9 колец были розданы 9 королям людей, 3 из которых были нуминорцами, а 1 был истерлингом. Они давали людям, не имевшим своей магии, магические способности, в том числе силу влиять на волю народов, а также даровали королям долгую жизнь. Все эти кольца были связаны темной волей Саурона с единым кольцом, которое он сам выковал в огне Эрдруина в 1600 году и в которое вложил большую часть своих сил, получив взамен власть над остальными кольцами. Он знал все, что было сделано с помощью меньших колец, мог постигнуть разум их владельцев и управлять им. Гномы оказались устойчивыми к управлению ими через кольца, однако они все равно не принесли им добра, пробуждая в гномах жадность и алчность. А короли людей, носившие кольца, постепенно превратились в призраков, стали Назгулами, полностью подчиненными Саурону. Но это были еще не все кольца. Втайне от Саурона Келебримбар создал 3 кольца для эльфов, и хотя их не коснулась его темная воля, они оказались связаны замыслом Саурона, так как были созданы по подобию других колец. Кольцо, главное из 3 эльфийских, сделанное из мифрила и украшенное белым мерцающим камнем, было кольцом воды и получило имя Нынья. Кольцо, украшенное красным рубином, было кольцом огня, оно было названо Нарья. Кольцо воздуха, золотое с сапфиром, именовалось Вилья. Когда Саурон надел единое кольцо и произнес заклинание, чтобы связать с ним остальные кольца, эльфы почувствовали это и постигли его планы. Келебримбар узнал об обмане. Зная, что Саурон придет за кольцами, которые он выковал, эльф отдал свое кольцо, Нынья, Галадриэль, а кольца Нарья и Вилья отослал королю Гильгаладу. Тот оставил Вилью себе, а Нарью передал Кирдану Корабелу. Саурон разрушил регион, захватил Келебримбара и пытал его, желая узнать о кольцах, но тот ничего не сказал ему и был казнен. Эльфы не пользовались этими кольцами до конца второй эпохи, до падения Саурона в войне последнего союза и утраты единого кольца. Когда в Средиземье прибыли Истари, Кирдан отдал свое кольцо, Нарью, Гэндальфу. А кольцо Гильгалада перешло Элронду, который благодаря его силе сохраняет в Ривенделле неизменность и красоту мира, а также скрывает его ото всех, как и Галадриэль, Лотлориен. А единое кольцо? – спросил Августус. А единое кольцо перешло к Исильдуру, который отрубил Саурону палец вместе с ним. Все советовали Исильдуру уничтожить его, но кольцо уже начало влиять на нового короля Гондора, и он оставил его себе, посчитав верой за погибших близких и отличной новой фамильной драгоценностью. Естественно, кончил он плохо, был убит, а перед этим потерял единое, которое соскользнуло у него с пальца, когда Исильдур переплывал Андуин. Теперь никто не знает, где то кольцо, унесло ли его в море, или оно залегло где-то на дне Великой реки, ожидая своего нового владельца. Всегда думал, что слишком мощные артефакты в конечном счете будут более опасны, чем полезны. Нельзя создавать что-то столь могущественное, ибо всегда найдется какой-нибудь темный властелин, который захочет при помощи этого подчинить себе мир, задумчиво проговорил Руквуд. «Полностью с вами согласен», – кивнул Трандуил, – «и мы уже на месте». Выставив по периметру охранение из эльфов и наложив чары сокрытия и оповещения, чтобы никто не мешал работе, маги и эльфы поднялись в ту пещеру, из которой в прошлый раз Рабастан выжигал адским пламенем пауков. «Что такое здесь произошло?» – спросил Трандуил, удивленно разглядывая оплавленный камень. «Здесь было гнездо пауков, мы его в прошлый раз очистили магией», – ответил Таурмирион. «Мне кажется, что для Смауга эта пещера маловато», – заметил Таур, «хотя я его видел давно и не очень близко. Мы сейчас еще немного расширим и подровняем», – сообщил Августус и стал накладывать на свод чар расширения пространства, отчего внутренний объем пещеры вырос сразу в 3 раза. «Потрясающе», – заметил Трандуил. «А ты, сын, удивишь меня чем-нибудь? Хочу посмотреть, как ты колдуешь. Думаешь, я сейчас буду искры выпускать или разноцветные лучи?» – улыбнулся эльф. «Вообще, конечно, такое бывает, но в основном в боевых заклинаниях. А я могу сделать так». Таурмирион расплавил уже хорошо известным остальным магам заклинанием «Флюидум Максима» все камни и неровности на полу пещеры, превратив пол в единый ровный каменный монолит. «И зачем теперь приглашать гномов для ремонта сводов дворца, когда мой собственный сын может заставить камни течь?» — улыбнулся краешками губ Трандуил, выражая этим крайнее довольство увиденным. «Я еще так могу», — решил похвастаться Аранин, магически расписав свод пещеры, который стал выглядеть как небосвод. «Когда закончите свои дела с гномами, подумаем над новым видом некоторых помещений дворца. Украсим его по-новому, а потом позовем Элронда, пусть не думает, что его Ривенделлу нельзя превзойти по красоте», — сказал сыну Трандуил. «О, это будет несложно», — вмешался Рабастан. «Можно достать из памяти любые образы, которые мы видели в самых красивых уголках нашего мира, и воплотить их у вас. Я, к примеру, когда еще учился, посетил не один дворец в разных странах мира, а Северус учился на мастера в Италии, наверняка видел такие росписи на потолках». «Это вряд ли», — заметил Руквуд. «Он, скорее всего, ходил, уткнувшись носом в свои книги, как в Хогвартсе, и заметил, что это Италия, а не Британия, только когда пришло время уезжать». «Ерунда. Рудольфус много путешествовал. Он бывал даже в Китае и Индии. В общем, найдем для вас все самое красивое», — закончил Рабастан. Рядом была найдена еще одна пещера, которую было решено использовать как временное хранилище для ценностей из Эребора. Решив покрасоваться, Лестринж очистил ее так же, как и предыдущую, при помощи адского пламени, чем привел в восторг Трандуила и Леголаса. Копоть со стен, правда, пришлось смывать тоже ему, но фонтаны воды понравились эльфам не меньше, чем струи огня. Намеченная работа была завершена. Таурмирионы маги собирались прямо оттуда парировать в лагерь к Эребору, а эльфы возвращались обратно во дворец. «Если понадобится еще какая-то помощь, сообщай», — сказал сыну Трандуил, который давно не развлекался так, как сегодня. Глава 28. Неожиданные гости. Бургомистр из Горота был толстым одышливым мужчиной, обладавшим хитрым и изворотливым умом, но абсолютно не имевшим совести и чести. Он был совершенно недостоин имени Марах 16, в книге у бургомистра нет имени, но я не люблю безымянных героев, коим его назвал отец и которая принадлежала в первую эпоху благородному предводителю третьего дома Эдын, что был предком Турина Турамбара 17. Турин Турамбар является главным героем романа «Дети Хурина», который был скомпилирован сыном Толкина из нескольких отрывочных произведений отца после его смерти. Семья Турина была проклята Морготом. В течение неудачных и бесплодных попыток Турина бросить вызов проклятию он привел к гибели несколько цитаделей эльфов и людей Средиземья, а также и себя самого, и свою сестру Ниенор. Все вышеупомянутые качества позволили ему занять высший пост в озерном городе и вершить его дела наилучшим для собственного благополучия способом. Хотя бургомистр родился и всю свою жизнь прожил в Изгороте, его заветной мечтой был переезд в Гондор, так как жизнь на воде была ему глубоко противна. Но в Минастерит всех подряд жить не пускали, поэтому он был готов переехать хоть в Пеларгир 18, укрепленный пункт близ устья реки Андуин, главный порт Гондора, хоть в Асгилиад 19, первая столица Гондора, расположен на обоих берегах Андуина в 15 милях от Минастерита, хоть в любое другое поселение, которое стояло бы на суше. Изначально часть Изгорота располагалась на берегу озера, где по сей день виднелись руины строений, а другая часть, прямо на озере, за скалистым мысом, который защищал его от сильного течения, впадавшей здесь в озеро лесной реки. Широкий деревянный мост вел с берега к городу на воде, построенному на высоких прочных сваях. В прошлые славные времена озерный город был оживленным и преуспевающим. Но с тех пор, как Смаук разрушил Дейл и захватил Эребор, город стал хереть, так как для процветания торговли лишь с Дарвинионом или Холесьем было недостаточно. Каждый житель Изгорота втайне надеялся, что однажды гномы вернутся, чтобы забрать гору у дракона, и тогда золото снова потечет в Изгород рекой. Бургомистр Марах не очень-то в это верил, но все же держал небольшой наблюдательный пункт у одинокой горы, чтобы следить за тамошней обстановкой. Даже если гномы и не вернутся, то хотя бы вовремя узнать, если вдруг дракон проснется, так как, судя по тишине, он мирно спал уже несколько десятков лет. И вот сегодня Альфред 20, это заместитель бургомистра озерного города, пришел к нему с докладом о новостях, полученных из окрестностей одинокой горы. Камбал и Улдар сообщают, что несколько дней назад к горе прибыл отряд лесных эльфов и неопознанных людей. Они явились непонятным образом напротив главных врат Эребора, но не заинтересовались ими, а объехали гору и остановились у ее южного склона, где разбили лагерь. Наблюдения ведут издалека, чтобы эльфы их не обнаружили. И они заметили, что приехавшие ведут себя странно. Просто живут рядом с горой, редко выходя из странного небольшого шатра, в котором они непонятно как все помещаются, не предпринимая никаких попыток проникнуть внутрь. Возможно, чего-то ждут. Любопытные новости, да, Альфред, заметил бургомистр. Очень любопытные, что нужно там лесным эльфам, и что за люди с ними. Был бы я настоящим правителем, послал бы туда кого-нибудь попредставительнее и поумнее, чтобы выяснил, в чем суть да дело. Но таких людей у меня нет, придется ехать самому. Прикажи подготовить фиалку и спустить в нее 6 лошадей. Со мной поедешь ты, и еще 4 возьми из стражи покрепче. Отплытие завтра до рассвета будет исполнено, подобострастно поклонился Альфред и отправился на пристань, где была пришвартована большая бургомистерская барка, на конюшню и к начальнику стражи, чтобы успеть все подготовить в срок. Пока Таурмирион с Руквудом и младшим из Лестринджи занимались сооружением транспортных ларей, исследователи Одинокой горы продолжали свою работу. Поскольку хранилища драгоценных металлов и камней, а также изделия из них, были обнаружены и помечены маяками для раздела, то вторая группа занялась свободным обследованием уровней скального города, а первая села сортировать и перебирать книги в библиотеке. На второй день за завтраком Аурлор сообщил: «За нашим лагерем наблюдают. По всем признакам, это люди из озерного города. Сначала мы их не заметили, так как они держались на большом расстоянии, а вчера подобрались поближе, и мы их обнаружили. Наши действия, раз наблюдают не первый день, значит, уже сообщили, кому надо, что мы здесь. Думаю, если мы их заинтересовали, то кто-нибудь нас навестит. А если не заинтересовали, то и пусть себе наблюдают. Чего тут интересного? Как мы едим да спим?» — пожал плечами Долохов. «Думаю, им все интересно. И кто мы такие, и зачем сюда пришли? Понять они этого не могут, так как в лагере мы пока никакими делами не занимались, а теперь будем еще более осторожны, зная, что на нас смотрит», — добавил Рудольфус. «Сегодня работу закончили пораньше, так как принц прислал патрону с сообщением, что они уже вернулись в лагерь с готовым транспортным ларем. Маги, принц и Аурлор расселись вокруг обеденного стола и стали планировать, в какой очередности будет производиться перенос сокровищ, каков будет состав у отправляющей команды и у той, что будет принимать груз в подготовленной пещере в горах. Решили, что отправлять ценности будут 4 магов и 4 эльфов из стражи, принимать ценности будут 5 разведчиков, 3 магов и принц, а еще ввиду неясной ситуации кто-то один из магов и оставшиеся стражники будут постоянно дежурить в лагере. Вероятно, стоит попросить Леголаса прислать еще стражников, чтобы они охраняли периметр возле пещеры, пока будет идти прием груза», — предложил Таурмирион. Все поддержали идею кивками, но сказать никто ничего не успел, так как в палатку бесшумно вошел один из разведчиков и что-то сообщил на эльфийском. «Так, господа маги, у нас гости», — проинформировал волшебников Аранин. «Разведчики сообщили, что к лагерю приближается бургомистр из города с охранниками. Придется с ним немного пообщаться. Очень прошу вас забыть, что вы маги. Он наверняка поинтересуется, откуда люди в нашем отряде. Нужна какая-то легенда. Я вас представлю, как потомков тех Дунедейн из Артедейна 21, после падения Нуменора выжившие потомки верных нуменорцев, Дунедейн, основали в Средиземье 2 королевства, Арнор на севере и Гондор на юге. Северные Дунедейн населяли королевство Арнор, в скором времени распавшиеся на 3 отдельных королевства, в том числе Артедейн, которое затем было захвачено Ангмаром. После падения Ангмара часть оставшихся Дунедейн Севера нашла приют в Ривенделле и начала называть себя следопытами Севера, а часть переселилась в другие регионы Средиземья, в том числе в Пригорье. Вот об этих Дунедейн и говорит принц, которые после падения Ангмара переселились в Бри. Вы там были, так что это будет самым правдоподобным. А теперь я выйду к гостям, Северус и Антонин, окажите честь сопровождать меня, остальные, припрячьте все наши записи, скорее всего, их придется приглашать внутрь». Принц достал из нагрудного кармана своей куртки колечко, которое мгновенно увеличилось и стало мифриловым венцом. Таурмирион надел его на голову, как и положено принцу в походе, и вышел из палатки в сопровождении 2 магов, Аурлора и эльфов-разведчиков, а стражники и так располагались снаружи палатки. С той же стороны горы, откуда приехали они сами, к ним приближался верховой отряд, во главе которого ехали 2 очень колоритные личности. Один, очень толстый мужчина лет 50 с длинными рыжими волосами, лоснящейся кожей на полном лице и рыжими же маленькой бородкой и тонкими, но длинными усами. Второй походил на немецкого протестанта времен начала реформации. Он был одет в черное, на голове у него была шапка, похожая на ту, что носил Мартин Лютер, на лице имел густые темные брови, усы и редкую бородку, больше походящую на щетину, а также выражение слащавой угодливости и греховности, которая сразу опровергала мысль о принадлежности его к какой-либо церкви. «Какие омерзительные личности», — сказал Антонин по-французски. «Я бы их очень опасался. Явно приехали проверить, нельзя ли тут чем разжиться», — добавил Северус. Бургомистр спешился при помощи 2 стражников и вместе с человеком в черном приблизился к принцу. «Приветствую вас, принц Леголас. Узнал, что вы тут стоите лагерем, и решил лично выразить свое почтение». Таурмирион сразу ничего не ответил, лишь одарил пришедших холодным взглядом и оглядел с головы до ног, после чего произнес: «Вы ошиблись, я не Леголас, и мы с вами не знакомы. Перед вами Аранин Таурмирион Трандулион, второй принц лесного королевства», — произнес Аурлор, Видимо, по местным обычаям принцы сами не представляются. Второй принц, удивленно повторил бургомистр, разве у владыки Трандуила не один сын? Считаешь, что ты должен знать все о нашей семье, смертный? Облил холодом презрения бургомистра принц. И я до сих пор не знаю, кто ты. О, прошу прощения, ваше высочество. Я Марах, бургомистр озерного города, а это мой помощник Альфред. Мы счастливы знакомству с еще одним сыном владыки Трандуила, ведь мы ведем торговлю с вашим королевством. Вы проделали большой путь. Пройдемте, присядем и побеседуем. Помолчав, предложил слегка подобревший принц и первым проследовал внутрь Малфоевской палатки, которая ошеломила визитеров из Эсгарота своим размером и убранством. Но поскольку озерные люди мало знали о возможностях эльфийской магии, то расширенное пространство списали на нее, а богатая обстановка, видимо, казалась им естественной для сына короля. «Какая интересная у вас компания, ваше высочество», — произнес Марах, удивленный таким количеством людей в обществе сына эльфийского владыки, который всегда весьма презрительно относился к смертным жителям Орды. «Почти половину моего отряда составляют Дунедейн из Артедейна, ныне живущие в Бри. Ах, они Дунедейн 22, срок жизни Дунедайн колебалась от 150 до 300 лет, они не были бессмертны, но эльфы уважали их больше, чем простых людей, не за срок жизни, а за происхождение. Налдар называли простых людей последыши, Квинья Хилдар, а Синды просто Фиримар, Синд, Эфримар, смертные. Тогда понятно, что эльфы имеют с ними какие-то дела», — подумал Альфред, — «вот только интересно, какие? Понятно, и что же делают тут господа из Бри? Неужели охотятся? Места тут скудны на добычу», — закинул удочку бургомистр. «Мы тут занимаемся научными изысканиями», — бодро ответил Антонин. «Исследуем кое-что в научных целях». «Научных целях», — непонимающе переглянулись Марах и Альфред, видимо, не понявшие половину слов из того, что сказал Долохов. «Изучаем влияние драконьего пламени на изменения в почве», подхватил удачную идею Антонина принц. «На том месте, где сейчас пустошь, раньше был большой лес, вы должны знать по рассказам дедов и прадедов. Мы изучаем, насколько дракон повлиял на землю, и сможем ли мы восстановить тут лес. Хорошее дело, для всех полезное», первый раз произнес что-то вслух заместитель бургомистра. «А дракон внутри горы вас не пугает, а должен, как обычно», приподнял бровь Северус. «Вообще-то да, это же дракон», — ответил Альфред. «Он же спит. Мы внутрь горы не заходим, специально отъехали подальше от главного входа. Тут склон без всяких отверстий, проходов и входов, как он нас услышит или учует», — ответил Рей, заскучав от безделья. «А вас совсем не интересует возможность попасть в гору?» — уточнил Альфред. «Зачем? Чтобы разбудить Смауга, и он нас съел или зажарил», — удивился Антонин. «Но там же такие богатства», — проговорил Марах, и его заплывшие жиром глазки алчно заблестели. «Мы здесь не ради обогащения, а для решения вопроса восстановления природы», важно сказал принц и окинул презрительным холодным взглядом озерников. «И если мы уже обсудили все, что хотели, то я желал бы завершить нашу встречу. Не могу предложить вам ночлег, так как мы сами едва находим место для всех. Ну что вы, ваше высочество, мы и не рассчитывали», подобострастно улыбнулся Альфред. «А скажите, господин бургомистр», — спросил уже встающего гостя Северус, — «если бы вам сказали, что вместо дракона тут снова поселятся гномы, вы были бы этому рады?» «Конечно. С тех пор, как Смауг захватил Эребор и разрушил Дейл, дела наши в большом упадке», — ответил Марах. «А у вас в городе живут потомки людей из Дейла?» — уточнил принц, провожая гостей до порога. «У нас живут даже потомки Гериона 23, Герион, король города Дейл, который правил городом во время нападения на него дракона Смауга Золотого. В Эсгароте проживает его потомок Барт-лучник с детьми. Не то, что простые граждане, которых много. А зачем вам это знать? Просто интересно», — широко улыбнулся Рабастан. Отъехав на расстояние, с которого не было возможности их подслушать, Марах спросил своего заместителя. «Ну, Альфред, что ты думаешь по их поводу? Они точно не сказали нам правды? Не похожи они на ученых мужей. А на кого они похожи? Скорее, на воинов, только оружия и доспехов я ни на них, ни в их чудном шатре не заметил. Есть кое-что, но это мелочи. А принц откуда взялся? Я что-то помню, говорили, что у Трандуила было два сына, да один пропал давным-давно. Это для нас с тобой давно, а для них, как вчера было. В общем, я предлагаю продолжить следить за ними. Конечно, надо же узнать, зачем они здесь. И эти вопросы странные. Неужели эльфы решили помочь гномам вернуть Эребор? Этого не будет никогда. Чтобы Трандуил помог гномам, он даже под угрозой смерти этого не сделает. Но, возможно, этот старый новый принц действует без одобрения отца. Если они смогут дракона победить, казна города только выиграет от этого, а значит, и моя тоже, хохотнул бургомистр. Главное, не пропустить момент, когда можно будет поживиться золотишком, а он будет, если они и вправду убьют дракона или выгонят его из горы. Когда отряд бургомистра из города отбыл, Северус брезгливо произнес: «Одни из самых отвратительных людей, которых я встречал в жизни. Их мысли мерзки. Они обворовывают и обманывают жителей своего города, а если что-то случится, предадут или сбегут. Каждый из них успел стать убийцей. Марах утопил своего конкурента на должность бургомистра, а второй отравил того, кто раньше занимал его должность. Что ни говори, заметил Сириус, свой легилимент – большое дело. Да там мозги нараспашку, любой бы их прочел», – прокомментировал Снейп. «Надо будет их устранить перед тем, как думать о восстановлении Дейла, и найти в озерном городе тех потомков Гериона, о которых они говорили», – заметил Рудольфус. «Предлагаете их убить?» – удивился Таурмирион. «Ну нет, пачкать свои манжеты в крови такой мерзоты я бы не хотел», – ответил Рудольфус. «Надо донести до граждан города то, что узнал Северус, и они сами решат их судьбу. А вот если они там все тупые трусливые задницы, тогда придется им как-то помочь, но все равно, чтобы обошлось без личного нашего участия. Доставайте наши записи и планы», – скомандовал Долохов. «Закончим планирование да поужинаем, а то эти озерники отвлекли нас от главного дела». Вечером Леголас позвал брата поговорить в Асанве. «Как у вас дела?» «Нормально. Завтра начнем переброску сокровищ. Было бы хорошо, если бы ты отправил к пещере пару пятерок стражников, чтобы они патрулировали снаружи, пока мы будем работать внутри». «Конечно, Мири, я сам их приведу. Твои гномы просто задались целью никогда не добраться до дворца. А что такое? Они все время сходят с тропы. Ребята замучились их уже обратно направлять. Лодку не увидели, полезли через зачарованную реку по деревьям, естественно, надышались испарений. Один вообще упал в реку. Теперь ходит второй день кругами возле реки, и никак не получается свернуть их оттуда. Думаем уже усыпить их и перенести спящими снова на тропу, если они и завтра не выйдут на нее сами. Спасибо, брат. О, ауле 24, ауле, один из Айнур, величайший ремесленник, лучший кузнец и изобретатель Орды, за исключением Милькара, а также создатель расы гномов, которые именуют его Махал. Помог бы ты уже своим детям. Как они собираются победить Смауга, если не могут нормально пройти эльфийской тропой? Глава 29. Транспортировка сокровищ одного приличного дракона. Работа в горе закипела. Сначала специальными гоблинскими заклинаниями из книги Августуса производился подсчет общего количества каждого из вида сокровищ, а затем его раздел согласно контракту. После чего 9-23 левитировались в сторону транспортировочного короба, где эльфы бодро перегружали принесенное в короб и каждый раз удивлялись, когда при закрытии крышки оттуда все исчезало. Долго возились с камнями, которые пришлось сортировать в несколько этапов, по виду, размеру и чистоте, а уже потом делить отсортированные на доли. Книги за прошедшие дни были уже отобраны. Основу составили переводы эльфийских работ на всеобщий, несколько людских трудов, большая выборка фолиантов на Синдарине и Квенья, многие из которых были явно вывезены гномами из Дариата, потому Таурмирион считал, что они их не забирали, а возвращали потомкам владельцев. С гномьими книгами решили не наглеть и взяли только то, что действительно заинтересовало магов, в том числе несколько инженерных трактатов на Кхуздуле, который неплохо знал младший принц, обещавший Долохову помощь с переводом. В то же время в пещере в лесных горах пребывающие богатства раскладывали по порядку. На приготовленные там стеллажи складировали слитки. Принц, по-видимому, ограбил во дворце какой-то склад, и у них было полно деревянных сундуков и плетеных корзин, в которые ссыпали драгоценные камни, ювелирные изделия и золотые монеты. У Леголаса, который периодически наведывался в пещеру узнать, все ли там нормально, с каждым визитом глаза становились все круглее и круглее от количества сокровищ, пребывающих и пребывающих в пещере. «Мири, ты уверен, что гномы не объявят нам войну после того, как поймут, сколько всего вы забрали из Эребора? Лайкве, мы действуем строго в рамках наших контрактов. Поверь, все посчитано и разделено ровно так, как они нам пообещали. У них нет формального повода на нас нападать. Кроме того, пусть радуются, что мы не забрали вообще все, воспользовавшись случаем. Мы оставили им больше половины. Не думаю, что кто-то из них был в курсе, сколько всего точно хранилось в горе. И главное, у нас есть дракон, а у них нет. Вряд ли у них в планах стоит еще одно столкновение со Смаугом в ближайшее время. Да, пожалуй, ты прав, ответил Леголас и остался стоять, молча глядя на брата. Что ты смотришь? У меня что-то не так? Забеспокоился младший. Нет, все так, Мири. Просто смотрю. Так быстро все изменилось, никак не привыкну к мысли, что ты жив и снова с нами. Все так и вижу сны, где ты умер, и Ада тоже ушел, а я остался тут один. Все брожу и брожу по лесу, вас ищу, а вас нигде нет. А Лайкве, вздохнул Таурмирион и приобнял старшего брата, хочешь, я тебе дам специальное зелье, чтобы спать без снов, давай, попробую, подействует ли оно. А с гномами что будем делать? Утром патруль отправился в их сторону с заданием вернуть всех на тропу, наполнить фляги чистой водой и подбросить рюкзак с едой. Они там уже голодать начали, да и родники точно сами не найдут. Думаешь, они не заметят? Да хоть и заметят, спишут на морок от тумана зачарованной реки. Но дня через 2-3 что-то нужно будет с ними решать. Впереди еще одно место обитания пауков, они сами через него не пройдут. Возьмешь самых энергичных из магов, к примеру, Мальсибера, Сириуса и Робастона, они с удовольствием разомнутся. Леголас ушел к патрулирующим периметр эльфам, а Таурмирион присоединился к выкладке перемещенных сокровищ, которой занимались Антонин, Рудольфус и Римус. После еще 2 часов работы при очередном открытии ларя на его дне была обнаружена записка о том, что с долей магов покончено, нужно переносить ларь в будущую пещеру Смауга. Команда принимающих сменила дислокацию, и работа снова закипела, но теперь шла веселее, так как ничего не нужно было раскладывать, а просто высыпать все, что приходило, на пол пещеры, создавая золотую лежанку для дракона. Мое сознание отказывается руководить процессом усыпания золотом пола пещеры, заметил Долохов. Я уже все пословицы про золото вспомнил, убеждая себя, что это нормально. Всегда хотел иметь хоть немного золота, усмехнулся Люпин, а сейчас, чувствую, скоро смотреть на него не смогу. Это будет первый случай в истории, когда у оборотня разовьется аллергия на этот благородный металл, хмыкнул Лестриндж. Хотя должен отметить, что от трепетного отношения к нему я тоже сегодня совершенно точно избавился. Если раньше мне нравились стопки монет в нашем хранилище, то теперь, когда я утопаю сапогами в его россыпях, тот вид уже совершенно не впечатляет. Смаугу должно тут понравиться, сказал Леголас, придя в очередной раз, теперь уже в другую пещеру. Он оценил вид из пещеры на леса Мирквуда и одинокую гору вдали, и золотые россыпи, которые приумножали маги, на полу. Надеюсь, мы еще поработаем над его пещерой, сделаем ее более комфортной, а когда начнем свое строительство, то соединим ее с той частью, что будет внутри горы. А это что такое? Леголас указал на большое зеркало, которое было прикреплено к одной из стен пещеры. Это Август сделал сквозное зеркало под размер глаз дракона. Чтобы ему тут не было скучно, он может, пока тут, кроме него, никто не живет, общаться с нами с его помощью. Второе такое поставили в моей мастерской. В этот момент в пещеру влетел Патронус Лани и сказал голосом профессора Снипа: «Принц, у нас тут небольшая проблема со Смаугом, дракон желает переговорить с вами перед тем, как лететь на новое место». Таурмирион скостовал своего оленя, которому сообщил, что он сейчас прибудет. «Мири, будь осторожен, ради меня, ради отца. Что хочет от тебя дракон? Вы же обо всем договорились? Лайкве, этому дракону столько же или даже больше лет, чем отцу. Кто знает, что у него в голове, но я уверен, что он не собирается причинять мне вреда. Мы закончили с сокровищами, вы сейчас отправитесь домой или дождетесь, пока Смаук прилетит. Мне все равно придется возвращаться к горе. Там остался мой Гвайрен, и мне нужно будет проложить тропу до дворца для всех, кто там остался. Не знаю, отправимся ли мы в путь сегодня, или останемся там ночевать и уже утром тронемся в путь. Обратная дорога будет длиннее, нам придется сначала ехать до границы леса. Мы можем даже не уложиться в день. Я дождусь прилета Смауга. Это событие войдет в летописи нашего королевства. Как я могу его пропустить? Я вот тоже подумал, как я такое пропущу. Раздался за спинами братьев голос их отца-короля. «Ада, но дракон, начал не смело Таумирион. Ничего, твой профессор пообещал вернуть мне мое лицо, и я ему верю, он уже сильно облегчил мою жизнь своими зельями. Так что, думаю, я смогу некоторое время находиться рядом с одним из драконов, не испытывая желания его убить. Хочешь посмотреть на то, как выглядит сейчас Эребор? Я буду аппарировать прямо в пещеру Смауга, это займет меньше минуты. Пожалуй, это будет интересно», — кивнул Трандуил. Таурмирион прижался к отцу, и они с Хлопком исчезли из новой пещеры дракона. Леголас уселся на камень у выхода из пещеры и стал смотреть, как сумерки сгущаются над лесом. Если дракон не прилетит засветло, ему стоит остаться тут на ночь, хотя отец вряд ли захочет ночевать в лесу, а может и захотеть. Нужно будет у него спросить. Прошло не менее получаса, когда снова раздался хлопок, и в пещере возникли двое. Таур Трандуил и Черный Маг, как называл в уме наставника брата Леголас, вместо младшего принца. «Ада, а где же Мири? Мири? Мири прилетит на драконе», — сказал задумчиво Трандуил. «Что? Как вы это допустили?» Задохнулся от удивления и страха за брата Леголас. «Это была просьба Смауга, но, скажу тебе честно, брат твой не сильно возражал», — вздохнул король. «Еще бы он возражал, такой случай, пролететь на драконе над половиной королевства. Леголас, проверь патрули, нам предстоит провести тут некоторое время в ожидании Смауга. Равнов лишь бы кровно». В пещере Смауга, по виду которой даже не было заметно, что почти две трети сокровищ из нее изъяли, находились Снейп, Аурлор, Руквуд, Мальсибер и эльфы-разведчики. Все очень удивились, увидев, что с Таурмирионом прибыл король. Трандуил, к его чести, даже не пошатнулся, когда вышел из аппарации, только поправил меч, который висел у него на боку и слегка запутался в его накидке. «Какой неожиданный визит», — заметил Смаук. «Король Трандуил, если не ошибаюсь...» «Не ошибаетесь», — ответил Таур. «Не могу сказать, что всю жизнь мечтал с вами познакомиться, но в свете последних перемен готов к конструктивному общению. Это даже лучше, чем я мог себе представить. Есть разговор, который я предпочел бы провести наедине», — сообщал Смаук. «Мой король, не думаю, что это будет удачным решением», — шагнул к Трандуилу Аурлор, но тот лишь поднял руку, упреждая все, что он хотел бы еще сказать. Внимательно посмотрел на Смауга и произнес: «Хорошо, мы поговорим. Оставьте нас». Таурмирион собрался что-то сказать в ответ на распоряжение отца, но потом передумал и пошел к выходу. За ним потянулись и остальные. Когда последний из эльфов скрылся из виду, Смауг произнес: «Есть что-то странное в твоем младшем сыне, король. Что ты имеешь в виду, дракон?» Напрягся Трандуил. «Нет, оно неплохое, не волнуйся так. Оно именно странное. Я ощущаю с ним какую-то связь, не такую, как с Милькаром, который ходит в мозги своих творений, как к себе домой, но это что-то в нем зовет меня, словно я должен быть рядом. Зов очень слабый, на грани слышимости, но он есть. Скажи, как твой сын получил силу? Он ведь эльф, а не Айнур, или это не так? Кто его мать? И даже не думай, оба моих сына рождены моей покойной женой, эльфийкой. Тогда кто одарил его силой? У тебя такой нет, я чувствую. А вот эти маги, у них у всех она есть. Никогда не встречал смертных, ею наделенных. Но их сила ко мне не обращается, а та, что у твоего сына, зовет. Я пока не могу тебе ничего рассказать, потому что сам толком не понимаю, как такое могло произойти. Но я буду стремиться узнать, чтобы мой сын больше не пропадал из этого мира. Нити Вайри не могли сложиться в такой узор случайно. Подумай над этим, король. А что ты хотел от моего сына? Зачем звал? Мне не дает покоя одна мысль. Я не должен лететь к вам в лесные горы один. Почему-то мне кажется правильным, если со мной будет твой младший сын. Ты уверен? Пожалуй, да. Могу дать клятву, что в дороге с ним ничего не случится. Если хочешь, чтобы он летел с тобой, конечно, клянись. Я давно лишился любых иллюзий о чести и благородстве. Они, конечно, сильно влияют на поступки, но клятва всегда надежнее. Равнов лишь бы кровно. Таурмирион, будучи Гарри, летал на метле, на гиппогрифе, на фестралах, но на драконе – никогда. Он имел печальный опыт игры в догонялки с венгерской хвосторогой и не мог даже предположить, что Смаук сам предложит ему сопроводить его в перелете к новому месту жительства. И было еще более удивительно, что его отец спокойно на это согласился. О чем они там беседовали, эти два долгоживущих создания, никто, конечно, не узнает, но очевидно, дракон нашел какие-то слова, которые убедили Трандуила в целесообразности такого полета. Смаук мог выйти, не нанося еще большего ущерба Ребору, только через главные врата, которые еще с утра пришлось очистить от завалов и снять с них засов. Посадка принца на спину дракона происходила именно там, перед гигантскими створками ворот, которые открывались большими лебедками, стоявшими по обе стороны от них. Пока маги занимались открытием ворот, Таурмирион обдумывал, как бы ему залезть на Смауга так, чтобы его не обидеть. Дракон увидел замешательство своего будущего седока и опустился на пол, подставив принцу крыло, по которому тот ловко вскарабкался. Наконец, ворота были открыты, и дракон, слегка разбежавшись, взлетел, мощно набирая высоту. «Если позволите, ваше величество, я аппарирую вас во дворец», — предложил Северус. «Во дворец не нужно. Аппарируйте меня в пещеру в Десных горах, меня там ждет старший принц», — ответил Трандуил. Голос его звучал спокойно, но в глазах все же читалось беспокойство за младшего сына. «Куда скажете?» — поклонился Снейп, а потом добавил, глядя на остальных магов и эльфов, «не теряйте времени, закрывайте ворота и направляйтесь в лагерь, я вернусь, как смогу». И все маги и эльфы отмерли, будучи до этого завороженными красотой полета дракона, и начали снова крутить лебедки и готовить огромный засов. До прихода гномов никто не должен был попасть в недра горы. Снаружи вечерело. Смаук летел к лесным горам через Эсгород. Далеко внизу горели огоньки в окнах озерного города, отражаясь в воде многочисленными бликами, и это было очень красиво. Дул легкий ветер, который качал вершины деревьев леса, и тот был похож на темное волнующееся море. «Как быстро мы летим!» — воскликнул Таурмирион. «Скоро уже будем на месте». «Да, и не кричи так громко, у меня прекрасный слух», — заметил Смаук. «А если полететь отсюда, скажем, в Мордор, сколько бы времени это заняло? До Черных Врат, часа четыре, я думаю. Но вам, принц, там делать нечего. А до Родруина, столько же. Откуда у эльфа такой интерес к владениям темного властелина? Так, просто интересуюсь, вдруг пригодится. Просто так ты бы спросил, сколько лететь до Умбара, или смогу ли я перелететь море? Это было бы нормально для эльфа, склонного к приключениям и путешествиям. Но интересоваться, сколько лету до Родруина, что за дело там у тебя? Может, я хочу посмотреть на пламя, в котором было выковано единое кольцо. Отцу твоему скажу, чтобы он избавил тебя от таких странных идей. Вот мы, кстати, и долетели. Пещера Смаугу понравилась, так как он знал заранее, что маги будут еще над ней работать. Вид, открывающийся от входа, переговорное зеркало, а также климатические чары, которые делали золотое ложе теплым, все дракона устраивало. Рядом был небольшой водопад со свежей водой, а питание обещали доставлять прямо к пещере. Что еще было нужно дракону почтенного возраста? Уютное место, еда и интересные собеседники, которых у него неожиданно оказалось в избытке. Глава 30. Окончание горных приключений. Таурмирион удивительно органично смотрится верхом на драконе, отметил про себя Трандуил, когда выдохнул с облегчением при подлете Смауга к его новому дому. В ожидании новосела маги заблокировали вход в пещеру со своими сокровищами, чтобы никто из разумных рас или неразумных тварей не мог туда зайти. Снаружи ее прикрыли магией, создав на месте входа иллюзию монолитной стены. Когда младший принц ловко соскользнул по крылу Смауга на землю, а сам дракон улегся в пещере, все дела на сегодня были наконец-то закончены. Маги аппарировали обратно в лагерь, пообещав откликаться на все вызовы Смауга по сквозному зеркалу. Таурмирион стал прощаться с отцом и братом, которые, несмотря на поздний час, решили все-таки отправиться ночевать во дворец. «Дорога обратно займет дня два, как я ожидаю», — сказал младший принц. «Поэтому вы не волнуйтесь завтра, что я не приеду». «А где вы будете ночевать завтра?» — спросил Леголас. «Была у меня идея провести ночь в Дейле, чтобы осмотреть город и понять, насколько сильно он разрушен, но не знаю, как к ней отнесутся остальные», — ответил Таурмирион. «Я могу проложить вам тропу, как в прошлый раз, до самых главных ворот», — предложил Таур. «Это было бы прекрасно, но я все равно хотел бы осмотреть Дейл. Я пришлю тебе сообщение, когда понадобится тропа», — сказал Ларанин и обнял отца на прощание. «Если так пойдет и дальше, я привыкну с тобой обниматься по поводу и без повода, сын», — слегка улыбнулся Трандуил. «Вот и привыкай, твои следующие несколько тысяч лет будут кардинально отличаться от предыдущих», — широко улыбнулся Таурмирион. теперь уже обливая руками Леголаса, после чего, обернувшись вокруг себя, отпарировал. Таур и его старший сын немного неловко и неуверенно посмотрели друг на друга после сыновьих и братских объятий и стали спускаться вниз, в лагерь, который у подножия гор разбили стражники короля, чтобы отправиться во дворец. По вечерней договоренности подъем сегодня был очень ранним. Нужно было замаскировать все следы своего пребывания рядом с горой, закрыть только им одним на данный момент известный вход на южном склоне и отвести глаза наблюдателям из Эсгарота, чтобы те еще хотя бы до вечера были уверены, что отряд все еще находится здесь. Когда все работы и сборы были закончены, отряд двинулся по тому же пути в обратном направлении. Еще вечером Таурмирион выдвинул предложение обследовать по дороге Дейл, который будет у них на пути, и все заинтересовались этой возможностью. «Принц, пока едем, расскажите про Дейл. Я помню Дейл в его лучшие годы. Однажды Ада взял меня с собой, когда посещал его с визитом. Он, наверное, был там от силы пару раз, в основном принимал послов Дейла у себя. Город был настоящим городом-королевством, достаточно было посмотреть издали на его каменные стены, дома и башни с колоколами, становилось понятно, что жизнь в этом городе хороша, а вблизи он произвел на меня еще большее впечатление. Ухоженные дома, мощеные камнем улицы, разноцветные ставни на окнах, он походил на детскую игрушку, только очень большого размера. На улицах было людно. Кто-то спешил на рынок с пустыми корзинами, а кто-то уже шел с полными домой. Кричали что-то торговцы из лавок, перекрикивались матроны из окон соседних домов. Сытые, веселые и хорошо одетые дети бегали с какими-то стрекочущими игрушками по извилистым улочкам, которые все вели в гору. В какой-то момент я им даже позавидовал. Подумал, что у эльфов такого беззаботного детства не бывает. На главной площади, где находились дворец короля, на самом деле просто большой дом, и здание, где располагался городской совет, был большой и красивый фонтан. В общем, я был сражен этим городом. А как давно он тут появился, уточнил Антонин. Люди стали жить здесь еще до того, как гномы в первый раз основали в горе Подгорное царство. Люди Дейла торговали с нами, с гномами Ребора, Железных и Серых холмов, а также с озерным городом и другими землями вниз по течению реки Килдуин, до самого моря Рун, включая богатые земли Дарвиниона. Они собирались наладить постоянное караванное сообщение с Раханом и Гондором, но нападение дракона разрушило и все их планы, и сам город. Соседство с гномами сыграло с людьми злую шутку. Смаугу Дейл был совершенно неинтересен, так как ему было нужно золото гномов и гора, но оставлять рядом такого опасного для него соседа он не собирался. Это я так думаю, надо будет уточнить у него самого. Что за люди его основали, уточнил Рабастан. Дейл основали Атиат, племя людей севера, ставших также предками Рахирим. Видимо, поэтому Вестрон, на котором говорили в городе, был родственен языку Рахана. Хоббиты, которые жили в долине Андуина, тоже говорили на этом же диалекте. Люди Дейла были весьма образованы, всех детей учили их собственной рунной грамоте, называемой Кирта, азам математики, географии и истории. Прийти в город и поселиться просто так было нельзя. Каждого, кто претендовал на то, чтобы жить в городе-королевстве, сначала рассматривал городской совет, а затем его кандидатуру должен был одобрить король Дейла. Главными условиями были либо наличие приличного капитала для занятия определенным видом торговли, который должен был быть еще слабо развит в городе, либо владение каким-то ремеслом, полезным для города. С ремеслами в городе и так было неплохо. Гномы иногда брали юношей из Дейла в ученики в обмен на какие-то услуги от горожан, благодаря чему в городе жило много мастеров разного профиля. Особенно славились их мастера, которые создавали удивительные затейливые игрушки. Похоже на наши средневековые города-государства с гильдиями и корпорациями ремесленников и купцов, заметил Северус. Да, что-то вроде этого. Еще вокруг Дейла были плодородные земли, потому было развито сельское хозяйство. В долине люди выращивали пшеницу и различные овощи, а часть склонов одинокой горы арендовали под виноградники. Во время нападения многие погибли, остальные бежали. В Эсгароте осели немногие, только те, как я полагаю, кто надеялся вернуться домой. Все-таки жизнь на воде весьма специфична. Остальные рассеялись по другим городам. Думаю, если предложить материальную поддержку тем, кто захочет переехать, мы сможем заселить этот город снова. Интересно, остался ли кто-то из потомков жителей Дейла, кто способен понимать Дроздов? Понимать Дроздов? Переспросил удивленный Сириус. В смысле, Птиц, да, именно птиц. Дрозды, порядочные и дружелюбные птицы, и жители Дейла научились понимать их язык и посылать как гонцов с записками в озерный город и в другие места. Так за разговорами о Дейле и о других, менее значительных поселениях людей Раваниона и добрались до главных ворот и моста, который вел в заброшенный город. «Ну, вот мы и на месте», — сказал Таурмирион. «Сейчас мы заедем в него и осмотрим, насколько велики разрушения». Мост, который вел в город, был практически не поврежден. Кое-где обвалились камни, но общее его состояние было годным для проезда, как доложили посланные вперед эльфы-разведчики, и отряд уверенно двинулся к городским стенам. Как ни странно, город выглядел заброшенным, но не разрушенным. Были места, где пламя смауга выжгло деревянные балки и перекрытия, тем самым обрушив дома. Но большая часть города уцелела, что было логично, так как здания были в основном каменными, и пожары не смогли нанести им такого большого урона, как если бы застройка была преимущественно деревянной, как в Изгороте. Природа за годы отсутствия людей попыталась вновь отвоевать это пространство себе. Прямо из мощенных улиц, на балконах и крышах домов проросли деревья, зеленые лианы обвивали стены, балки и колонны городских строений, а там, где было более сыро, все поросло мхом. Но тем не менее, с учетом сохранности зданий, восстановить город было не так уж и сложно. «Смотрите», — показал вперед Рабастан, — «некоторые дома так и остались стоять с запертыми ставнями и дверями. Возможно, они даже не тронуты внутри. Давайте заглянем». Открыв магией замок, волшебники заглянули внутрь одного из домов. Все было покрыто толстым слоем пыли и затянуто паутиной, но никаких следов разрушения или разграбления в доме видно не было. Небольшой беспорядок, видимо, оставили сами хозяева, спешно собираясь бежать из города, но в основном дом, если не обращать внимания на следы времени, выглядел так, как будто люди только что из него вышли. Из-за закрытых ставен солнечный свет сюда почти не проникал, так что внутри было сыровато и пахло плесенью, но это было мелочью по сравнению с общей сохранностью. Странно, что люди из озерного города не разграбили дома в Дейле, удивился Таурмирион. Судя по тому, как город выглядит снаружи, а дома внутри, с тех пор, как Смауг залег в горе, сюда не ступала нога человека, заметил Долохов, заглядывая в шкафы, где была рядами расставлена посуда. Стоит перед приглашением сюда новых жителей запечатать двери целых домов, чтобы их не разграбили мародеры до прихода потомков их хозяев. «Полагаете, что таких много найдется?» — спросил принц. «Сколько бы ни нашлось, а имущество нужно сохранить. Вот если совсем никого из хозяев не осталось, то тогда можно и передать его другим, а если есть даже дальние родственники, то только наследникам. Негоже нарушать порядки, а то привлечем сюда людей с корыстными и злыми намерениями, а нам такие соседи не нужны», — ответил Антонин. Фонтан на центральной площади треснул. Караульная башня с колоколами и специальными сигнальными приспособлениями была сильно обожжена огнем дракона и рухнула на стену дома, где размещался совет города, повредив ее. В пролом стены попадали дожди, ветра и снега, что изрядно подпортило внутреннее убранство прежде красивого зала, где на стенах висели большие шелковые стяги с гербами Дейла и его королей. Дом правителей тоже был поврежден незначительно. Одна его сторона попала под огонь дракона, там сгорели ставни, и оконные проемы остались открытыми, впустив внутрь стихии природы, но три четверти здания почти не пострадали. «Совсем неплохо», — заметил Рей, запирая все сохранившиеся ставни домов на главной площади, а где их не было, закрывая проемы защитными чарами. «Вот гномы вселятся, можно будет и разыскать тех потомков местных правителей, о которых говорил тот толстяк из города на озере, помочь им с обустройством и с поиском наследников городского имущества. Если дрозды уцелели, они могут послать грамоты во все города и призвать отпрысков тех давнишних горожан вернуться и вступить снова во владение своим имуществом. Тем, кто решит переехать сюда и заниматься ремеслами и торговлей, выдадим подъемные. А тем, кто захочет возродить сельское хозяйство, еще и поможем магией, так как после драконьего пламени тут явно проблемы с произрастанием хоть чего-нибудь», — махнул рукой на безжизненную пустошь принц. «Что будем делать? Заночуем здесь или вернемся во дворец?» — уточнил Аурлор, собравший всех эльфов, которые также исследовали город рядом с принцем. «Давайте домой, тут хоть и не так много, как в Эреборе, но все же встречаются останки погибших. Да и в целом, жутковатое место, этот брошенный город», — сказал Таурмирион, и все его поддержали. Отряд спустился к главным воротам и выехал на мост, с конца которого Таурмирион послал отцу сообщение с просьбой проложить им тропу в то же место, что и в прошлый раз, которое он хорошо запомнил и к которому повел отряд. Путники достигли точки входа на тропу практически одновременно с ее появлением. Поскольку леса тут не наблюдалось, вход выглядел как большое пятно сгустившегося воздуха, по которому постоянно пробегали волны ряби, с чем-то вроде арки в центре, в которую все и заехали. Хвала Эру Илуватару, наделившему Таура способностью прокладывать такие тропы, сказал с искренней благодарностью Аурлор, который, как и всякий эльф, любил походы, но дом свой любил больше и всегда рад был туда вернуться. На следующий день утром в покое, которые занимали маги, доставили записку от Таурмириона, в которой говорилось, что Трандуил вечером решил устроить праздник в честь возвращения реликвии Мирквуда, и его с утра пораньше отправили в Южный форт, чтобы встретить там караван из Дарвиниона с ценным для праздника грузом. Он просил магов заняться чем-нибудь в его отсутствие, а если что-то понадобится, то обращаться к стражникам, разъясняя, в чем у них нужда, а те разберутся, кого к ним нужно будет позвать. Торжество состоится там же, где и в прошлый раз, начало в 7. Ну вот и пристегнули нашего мальчика к выполнению дворцовых обязанностей, хмыкнул Долохов. Не зря отец тогда ему напоминал о лейтенантском чине в гвардии. Надо сказать, что король своих сыновей растит правильно. По крайней мере, старший принц все время в трудах и заботах. И не скажешь, что он сын короля, заметил Рудольфус. У нас и у лордов такое редко встречается. Младшее поколение только и способно, что плести мелкие интриги, да устраивать нападения, держась за спиной вассалов. Это ты про мелкого Малфоя, уточнил Сириус. Это я про всех. Раньше, в старые времена, сыновей отдавали вооруженосцы, чтобы они потом стали рыцарями, а нынче мы отдаем сыновей эльфам, которые им шнуруют ботинки, чтобы они стали черт знает кем, вздохнул Руди, у которого никаких сыновей не состоялось по причине неудачного брака с Беллатрисой. Та сначала не была готова, потом перестала его замечать, глядя исключительно на темного лорда, а потом они все попали в Азкабан, после которого с Беллой просто стало невозможно общаться. «Чем займемся?» – спросил Рабастан, желая отвлечь брата от грустных мыслей. «Есть чем. Ближайшие наши две задачи – это защита королевства и восстановление леса. Вот по второй задаче у нас есть уже разработка, которая показывает хорошие результаты по регенерации растений, но нет способа, как подвергнуть все растения в лесу соответствующей обработке. Ходить с распылителями от дерева к дереву – это, согласитесь, несерьезно», – заявил Северус. «Так что жду ваши предложения, как нам это сделать. Я знаю, что маглы занимаются распылением активных веществ с воздуха, с самолетов или вертолетов», – сказал Люпин, который несколько лет жил и работал среди людей и, вероятно, где-то это наблюдал. «У нас из летного оборудования только метлы», — заметил Рэй. «Можно, конечно, закинуть на спину канистру с раствором и поливать лес сверху, сидя на метле, но точность попадания при таком способе будет невысока. Мы наверняка будем пропускать часть деревьев, которые, возможно, оставшись неизлеченными, смогут в будущем привести к повторному заражению уже восстановленных участков леса». Пока волшебники обсуждали плюсы и минусы предложенной Люпином идеи, Долохов что-то быстро-быстро рисовал, а когда закончил, поднялся и сказал: «Вот решение нашей проблемы. Я предлагаю построить и зачаровать маголет-роситель. Он поможет нам справиться не только с проблемой восстановления леса, но мы сможем его использовать и в дальнейшем, например, для восстановления почвы на пустоши, для удобрения полей, да мало ли как еще». «Замысел ясен», — сказал Август, разглядывая рисунок. «Поясни конструкцию. Маголет создан на той же базе, что и метлы. Его основание — деревянная древка, но оно должно быть раза в 3, наверное, толще, чем у стандартной метлы. Хвоста нет, но есть плоские крылья и сиденья для двоих. То, что спереди, для пилота, то, что позади крыльев, для мага, который управляет процессом орошения. На крыльях мы располагаем бочки, в которые будет заливаться живительный эликсир. Бочки эти соединяем с трубами, которые будут идти либо под крыльями, либо с их передней части. Бочки соединяются с трубами какими-то прерывателями, вроде вентилей в ванной, которые можно закрывать и открывать по мере необходимости. «А как вы собираетесь поднимать его в воздух?» — спросил Рабастан. «Насколько я помню, уметил все чары, отвечающие за взлет, посадку и удержание в воздухе, приходились именно на хвост. «Хвост – ерунда, я тоже раньше так думал», – воскликнул Сириус. «Когда я собрался зачаровать магловский мотоцикл, я долго не мог понять, в какое место к нему прикручивать летучие чары, пока Флитвик мне не сказал, что абсолютно не имеет значения, какую часть вы сделаете ведущей в полете, главное – провести правильные расчеты связи летучих чар с заклинаниями ориентации в пространстве. Я так понимаю, слева и справа от первого сидения ты, Таха, изобразил что-то вроде рычагов управления?» «Да», — подумал, — «что так будет удобнее. Крылья, мы можем зачаровать крылья и связать их напрямую с этими твоими рулями и задать несколько команд на каждое движение ими. Левый рычаг будет отвечать за движение левого крыла, правый – правого, а набор высоты и спуск – движение вверх и вниз обоих рычагов одновременно. Блэк, пожалуй, мы с тобой сработаемся», — сообщил Сириусу Антонин, водя пальцем по своему рисунку и проговаривая то, что сказал Сириус. «Это должно сработать. Давайте все отправимся в мастерскую», — предложил Сивирус. «Я там поколдую над восстанавливающим раствором. Попробую создать разные степени его концентрации, чтобы потом опытным путем определить, какой вариант даст максимальный эффект при минимальном объеме. Люпин мне в этом поможет. Август с Руди продолжат обдумывать общую защиту королевства, а остальные, так и быть, все командируются на постройку маголета. В общем, когда ближе к вечеру Таурмирион вернулся и заглянул в мастерскую, там вовсю кипела работа, даже не хотелось прерывать такой творческий процесс».